Единственная разница между рядовым обитателем этого мира и героем – в особых эффектах этого щита. В противном случае монстры и расы, специализирующиеся на защите, были бы в ней не слабее меня. При виде того, как герой обретает свою силу благодаря бонусам легендарного оружия, понимаешь, что разница между ним и обычным человеком именно в оружии. Хоть я терпеть не могу свой щит, он, как и прочее легендарное оружие, отличает нас, героев, от остальных. Сила оружия влияет и на спутников героев. Благодаря эффекту щита рабовладельца Рафталия превосходит обычных полулюдей, а Фира уже во многом превосходит ее, хоть она пока и не догнала ее по уровню. Не знаю, как сильно повлиял на них эффект ускорения роста, но, судя по всему, достаточно. У меня есть щиты рабовладельца и монстровладельца, но наверняка похожим действием обладают и какие-нибудь там щиты дружбы или спутников. Короче, герой без спутников обойтись не может в принципе. Однако друзья крайне далекое для меня понятие. Ясно, значит, герои в корне отличаются от обычных людей, похоже на то. Конец веб-части. Путешествовать по миру, поглощать разных монстров и материалы, чтобы стать сильнее. Если честно, я даже представить не могу, сколько всего есть щитов. Я не знаю, насколько мне надо развить свой щит. А если буду стоять на месте, меня настигнет волна катастроф. И я даже не знаю, сколько еще раз она будет появляться. Два уже было. Может, 5 раз, может, 10, или даже 100, кто знает. Как бы то ни было, нельзя просто сидеть и бездействовать. Кстати, интересно, что это за щит под названием «Проклятая серия». В тот раз, когда я почти потерял Рафталию, «Проклятая серия» разблокировалась и начала разъедать щит. Я несколько раз проверял древо навыков, но, как бы тщательно ни искал, так и не смог его обнаружить. Тогда я спросил у справки. «Проклятая серия» — к ней страшно даже прикасаться, появилось лишь это предложение. Но когда я нажал еще несколько раз, перед глазами пробежали искры, и текст изменился. «Проклятая серия», взявшая это снаряжение в руки свои, да обретет великую силу и проклятие. Не прикасайся к нему, а герой. Поэтому я решил заняться этим оружием, которое никак не хочет отображаться. Потом, наверняка оно появится, когда понадобится. Видимо, у этого щита такое ограничение. Господин Самаа, мясо кончилось. Что? Когда я очнулся, мяса уже не было. Даже мясо с шампуров уже доели. Все, что осталось, это овощи. Неужели больше нету? Фира хочет еще. Тогда, иди в лес и поймай 5 кроликеров. А я из них добавку сделаю. Ей есть. Она со всех ног помчалась в сторону леса. Боже, было потрясающе. Это стоило того. Ну раз так думаешь, тогда сделай скидку ей на одежду. Парень, если я тебе еще цену занижу, то совсем разорюсь. Что ж, наше барбекю у реки продолжалось до конца дня. Кстати, Фира поймала 10 кроликеров. Я столько времени провел за разделкой и готовкой их тушек, что едва успел поесть сам. Примечание: прозрение 1, огненный взрыв 2, в оригинале почему-то руки, должны быть крылья. Том 2, глава 10, который на следующее утро. Едва мы появились в лавке швей, как девушка, показавшаяся нам в прошлый визит похожей на атаку, улыбаясь, вышла поприветствовать нас. Да, платье готово. Давненько я всю ночь за работой не проводила. Вопреки ее словам, от швей веяло бодростью и хорошим настроением. Она отошла в глубины лавки и вернулась с платьем для Фира. Основой одеяния стало белое платье. Для контраста оно было украшено синим бантом по центру и множеством других элементов, тоже синих. Даже я понимал, что она хорошо поработала с материалом и добилась прекрасного результата. Платье казалось очень простым, Фира наверняка понравится. «Господин Самаа, я буду это носить?» «Ага, ура!» Фира, до сих пор разгуливающая в моем плаще, уже собралась скинуть его, невзирая на то, что это был единственный наличествующий на ней предмет одежды. «Нет, Рафталия остановила ее, а затем повела в примерочную. «Хорошо, теперь превращайся в монстра», — послышался из примерочной голос Шви. «Зачем? Давай, иначе ленточка вопьется в тебя». «Не еет, не пугай ее так». «Ладно», — последовал звук ее превращения. «Ага, как я и думала, тебе очень идет». А следом, восторженный голос Шви. «Ну а теперь пойдем». «Да». Девушки вернулись из примерочной. Я перевел взгляд на Фира. «Ну и ну, она и так была красивой, а теперь и вовсе походила на ангела. Белое платье, белоснежные крылья, броский синий бант на груди. Как бы это сказать, она похожа на двумерную героиню-ангелочка. Господин Самаа, а, как вам? Мне идет, ну, думаю, да. Да ты талант, швея Атаку, раз сделала платье, которое так подчеркивает внешность Фира. Эхе-хе. Фира принялась вертеться, шурша юбкой со смущенной улыбкой. Мы запрягли Фира в телегу и уже готовы были отправиться обратно в деревню Рют, нашу временную базу. Когда Фира вернулась в настоящий облик, ее одежда действительно исчезла. Похоже, ленту настроили так, чтобы она превращалась в ошейник. Удобность этого платья покрывала высокую цену. Ох, герой щита сама. У ворот города мы повстречали тетю из магической лавки. Вы в деревню Рют отправляетесь? Ага. У меня там тоже кое-какие дела. Можете подвезти? С улыбкой поинтересовалась тетя. Что ж, нам все равно по пути. Да и проблем мы ей доставили предостаточно, отказать ей будет неловко. Ничего, что поездка выйдет немного жесткой. Я ведь уже ездила с вами вчера. Ах да, точно. Рафталия уже предвкушала, как будет бороться с морской болезнью. В таком случае, прошу прощения. Владелица магической лавки влезла на телегу. Итак, Фира, поезжай не торопясь. Ладно. Проходящие мимо люди посмотрели на Фира с удивлением. Что сказать, говорящие монстры, большая редкость. Телега двинулась средним ходом. Ух, а последние несколько дней нас сильно нагрузили. Ну, мы и так обычно нагружены, но эти нас уж совсем забили под завязку. И центром всей этой беготни была Фира. С нами тетя, но, хоть я и хочу научиться магии, вряд ли пойму ее ответ, если спрошу что-нибудь. Мне стало сильно жаль, что я такой необразованный. Я возвращаю долги за все, что получил, будь то благо или вред. Поэтому хочу отплатить и тете за ее доброту. Нужно учиться не покладая рук. У меня нет такого объема знаний, как у тех чертовых героев, но именно поэтому я должен продолжать учиться. А если думать дальше, там, может, и умение переводить появится, и рецепты новые откроются. Наверняка это займет кучу времени, но я твердо решил выучиться. Иначе не смогу смотреть ей в глаза. Мха, слишком легко, пожаловалась Фира, таща за собой телегу и зевая на ходу. На телеге 3 человека, а ей слишком легко, это хорошо. У меня уже есть план, куда направить ее энергию. Более того, он без нее не состоится. Когда мы добрались до Рюта, волшебница протянула мне 25 медных монет. Это за что? Плата за проезд. А, понятно. Внесу-ка я это в свой план. В Рюте, как всегда, шли бурные строительные работы. У гостиницы нас вышел поприветствовать ее владелец. Ладно, теперь займемся перевозкой древесины, а заодно и с морской болезнью Рафтали разберемся. Я пообещал расплатиться за мясо помощью в восстановлении деревни. Мне даже обещали, пусть и немного, но заплатить. Рафталия заметно приуныла. Что ж, когда пытаешься преодолеть что-то неприятное, это вполне естественно. С этого момента наш основной способ передвижения – верхом на телеге с Фира. Привыкай, ей есть. Принято. Фира, ты, вообще-то, ее тянешь. Да, филариалам и правда нравится возить телеги. Глаза Фира светились как 2 факела. Вы что-то задумали? Ага, я подумываю о том, чтобы стать катураем. Катураем, ассортимент у нас небольшой, в основном лекарства, но я также хочу заниматься перевозками и много чем еще. Понятно. Рафталию эта новость не очень обрадовала. Я и сам не уверен в своем успехе. Впрочем, нам в любом случае уже скоро придется вернуться к частым путешествиям. Так что вот, мы будем работать перевозчиками, и Фира придется мчаться с повозкой на полной скорости. Будут проблемы, если тебя не перестанет укачивать. Я понимаю, но, ничего, я знаю место, где не укачивает. Для начала освоишься на нем. Такое и правда есть? Ага. Итак, перед началом сегодняшней миссии я отправил Рафталию на спину к Фира. Ладно бы господина саму, но почему я должна вести на спине сестренку? Ворчала Фира под Рафталией. Я согласна, это довольно унизительно. Странно было видеть, как Рафталия восседает на Фира, тело которой очень напоминало совиное. Тебе не тяжело? Ня, совсем легко. О, похоже, с Фира все в порядке. Наверное, потому что она в своей истинной форме. Ну что, поехали. Да, я полезнее, сестренке не проиграю. В чем мы с тобой соревнуемся? Господин сама ценит меня больше. Так и я не сдаюсь. Фира двинулась с места, везя на себе телегу и Рафталию. Вес должен выходить немалый, но сама извозчица жаловалась на его недостаток. Я тем временем принялся читать книгу с рецептами лекарств, попутно переводя ее. Стук, стук, стук, стук. Шум телеги составил мне неплохую фоновую музыку, и пока я сосредоточенно вчитывался в трудный для понимания язык другого мира. Зачем ты превратилась? Но ведь так я господина саму радую больше. Стук, стук, он точно рассердится, прекрати. Но ведь господин сама любит, когда я выгляжу как сестренка. Отвлекшись на голоса, я посмотрел в сторону Фира. Та почему-то приняла человеческий облик, продолжая вести на себе Рафталию. Рафталия же встревоженно смотрела на меня. Авантюристы, которые шли той же дорогой, перешептывались и показывали на нас пальцами. А ну прекратить, про нас же странные слухи пойдут. Если обо мне поползет слух, что я заставляю девушку-рабыню ездить верхом на девочке, которая тянет за собой телегу со мной, моя едва восстановившаяся репутация упадет гораздо ниже уровня плинтуса. Мне нельзя, когда везешь телегу, не превращайся в человека. Ладно, Фира безрадостно кивнула и вернулась в форму монстра. Ей попросту скучно, а Рафталию, судя по всему, еще не укачала. Тогда самое время усложнить задачу. Так, можешь разгоняться. Ура! Фира кивнула, прибавила сил и перешла на бег. Стук-стук-стук, шум колес нарастал. Уа! Рафталия удивленно вскрикнула и прижалась к Фира. Похоже, до места назначения мы доберемся в мгновение ока. Впрочем, еще какое-то время мы продолжали тренировать Рафталию. Том 2, глава 11. Путешествие в повозке, часть, не вошедшая в РНБХМММ. Уха, мы приехали, мы достигли места назначения. Я со вздохом посмотрел на Рафталию, ее ноги не держали от слабости. Она делает успехи, но на большие скорости переходить еще рано. Мы уже у хижины. Фира, судя по всему, еще не набегалась. Даже не двигаясь с места, она беспокойно перетаптывалась. Рафталия качалась как маятник, перенося последствия морской болезни. Хорошо, грузим древесину. Дровосек показался из хижины и вызвался помочь с погрузкой, а я помог ему с рубкой леса. Благодаря щиту качество материала возросло. Параллельно с перевозкой леса мы продолжали мучить Рафталию ездой на телеге. Щит отреагировал на древесину, и я позволил поглотить ее часть. Требования к гипарисовому щиту выполнены, требования к рекедровому щиту выполнены, гипарисовый щит. Способность не освоена. Бонус экипировки. Навык работы по дереву 1, рекедровый щит. Способность не освоена. Бонус экипировки. Простые рецепты деревообработки, ответвления деревянного щита. Судя по всему, основную массу леса составляли эти два вида. Гипарис, как и его аналог в моем мире, источал приятный хвойный запах. Рикидр, странное дерево, напоминающее кедр, но вид его годовых колец ощутимо меняется по мере удаления от земли. Впрочем, это все не важно. Конец веб-части. Через несколько дней старейшина деревни подарил мне повозку. Собралась вся деревня, старейшина торжественно передал этот дар и поздравил. Я, правда, привык, что в повозке запрягают лошадей, а тут Филариал, ну да ладно, благодарю. Нет-нет, герой сама, вы помогли нам несоизмеримо больше. Нам очень жаль, что мы не в силах сделать для вас что-то еще. Селяне помогали мне с добрыми, бескорыстными улыбками. Может, они и считали меня своим спасителем, но пользоваться этим без зазрения совести нельзя. Мне остается лишь искренне поблагодарить их. Спасибо за такие слова. Вы собираетесь начать торговать? Да. Я и сам не знаю, принесет ли это затея успех, но раз у нас есть Фира, почему бы и нет? Повозка, удивилась Фира, игравшая неподалеку в человеческом облике. Я буду ее катить? Спросила она с искоркой в глазах. Ага, именно. Будем ездить по всей стране. Правда? С возбуждением в голосе вопросила она. Я бы на ее месте расстроился от такой тяжелой работы. Так мы и правда собрались, угрюмо пробормотала Рафталия. Она все еще не привыкла к транспорту и, конечно, затея путешествий на повозке была совершенно не рада. В конце концов ты привыкнешь. Потерпи немного. Хорошо. Я повернулся к Фире и еще раз проверил, точно ли она понимает, что ей делать. Фира, какова твоя работа? Моя работа в том, чтобы вести повозку туда, куда скажет господин сама. Верно. И если увижу того мужчину с копьем, я должна его пнуть. И это верно. Нет, неверно. Что это значит вообще? Запротестовала Рафталия, услышав в обязательствах Фира что-то совсем лишнее. Почему ты так на меня смотришь, как будто это я тут плохой? Если мы увидим Матаису, то отвесим ему пинок. Что не так? Будем каждый раз с ним разглагольствовать, это никогда не прекратится. Ладно, пришло время стать катураями. Я спрячусь в повозке, а когда доберемся до какой-нибудь деревни или города, Ты сразу же отправишься продавать товар. Да понятно, за пределами Рюта у меня все еще дурная слава преступника, и если я начну в открытую торговаться с прохожими, никто ничего не купит. Поэтому ответственность за ведение переговоров и торговлю я возлагаю на Рафтелию. С ее внешностью проблем возникнуть не должно, да и перед публикой она не стесняется. В общем, из нее должна выйти хорошая торговка. Тогда выдвигаемся. Мы закончили приготовление, сложили всю поклажу в повозку, Эфир мягко потянула ее. А, герой сама, что такое? Возьмите, сказал старейшина, протягивая мне пергамент. Что это? Пропуск торговца, о котором я упоминал. С этим пропуском, который он мне протягивал, я могу не платить пошлины. Удобная штука. Конечно, с меня их, по-хорошему, и так не должны были бы брать, ведь я герой. Хотя, наверняка такие пропуска есть и у Матаису, и у остальных. Счастливого пути. Ага, до скорого. Надеемся, мы еще сможем вам помочь, герой сама, если вы позволите. Главное, чтобы помощь вам жить не мешала. Это точно. Так началась наша деятельность разнорабочих. Сначала мы продавали лекарства. Товара у нас было меньше, чем на рынке, но мы и продавали его дешевле. Самые ходовые товары – лекарства и питательные добавки. Это единственные наши лекарства не самого начального уровня, а потому и продаются по хорошей цене. На заработанные деньги мы закупали в деревнях травы, а в пути смешивали их в лекарства. Как правило, Фира оказывалась достаточно быстро, чтобы за день добираться до следующей деревни, но время от времени нам приходилось ночевать в поле. В таких случаях мы останавливались, разводили костер и ужинали. Господин сама, возле меня место есть. Давайте спать вместе. Фира похлопала крылом по земле, призывая лечь рядом. С тобой жарко. Фира, как обычно, хотела, чтобы я с ней поспал. Я приказал ей не превращаться в монстра, пока мы в гостинице, но в поле она вела себя вдвойне своевольно. Ну, раз здесь некому навредить, в принципе пускай будет птицей, но... Фира, неужели тебе так нравится на Афуме сама? Да, я не проиграю сестренке Рафтели. Прекрати меня так называть. Это все, что тебя смутило. И как тебя тогда называть? Да дай подумать, почему бы тебе не называть меня мамой? Я ведь знаю тебя с того самого момента, когда ты вылупилась, так что вполне подхожу на эту роль. Нет, ты моя сестренка. Рафтели и Фира спорили так, что не поймешь, ладят они друг с другом или нет. Фира, просто ребенок. Так чего Рафтелия так серьезно это воспринимает? Ах да, она ведь тоже ребенок. Думаю, их ментальный возраст где-то на одном уровне. Ладно, ладно, шагом марш обе спать. Разбужу вас, когда будет ваша очередь следить. А-а, опять вы относитесь ко мне как к ребенку. Вот именно, не держите меня за ребенка, пожалуйста. Да-да, вы обе уже взрослые девочки. Ни капельки не убедили. Да, господин сама плохой. Ну совсем как дети. А я как их опекун. Я хочу быть полезной господину Сами. С этими словами Фира и сама принялась растирать травы о камень, подражая мне. У что-то она странно пахнет. Ну еще бы, если бы из этой травы получались лекарства, я бы жил припеваючи. Почему у меня не получается? Не всему можно научиться одним лишь подглядыванием. Почему вы не тянете повозку, господин сама? А почему я должен тянуть ее? Почему вы не похожи на меня, господин сама? Почему тебя это так беспокоит? Одна детская атака за другой, а я обращал их в дым, задавая ей в ответ похожие вопросы. Глупый господин Самаа, кого ты глупым назвала? Так мы немного поспорили, а на следующий день вернулись к торговле. Том 2, глава 12. Слухи о героях. Наша повозка находилась где-то в часе езды от следующего населенного пункта, когда до моих ушей донесся странный шум. Звук исходил сбоку от повозки и походил на тяжелое дыхание. Я высунулся и узрел человека с мешком в руке, куда-то спешащего. Куда торопишься? Проявлять любопытство в таких ситуациях чревато возможностью неплохо подзаработать. Наша повозка, покачиваясь, замедлила ход, чтобы я смог выслушать его. Эй, что с тобой? Мне нужно скорее вернуться в горную деревню. Прямо совсем срочно, как я понял, мужик, которого мы догнали, бежал домой после покупки лекарств для слегшей с болезнью матери. Да, каждая секунда на счету. Фира, сможешь быстро добраться, если побежишь на полной скорости? Если отцепить повозку, выйдет еще быстрее. Понял. Я встретился глазами с Рафталией, и та, прочитав все в моем взгляде, кивнула. За одну серебряную монету могу довести. удивился мужчина. «Но я потратил все деньги на лекарства. Можно заплатить и чем-то по цене одной серебряной. Можно лекарствами, или даже позже отдать. Но если потом не вернешь, я этого так не оставлю. То тогда, ну вот и договорились. Фира, ей есть». Тогда я переместился ей на спину, и мы догнали мужчину, прихватив его с собой. «Уа-а!» Мужчина испуганно вцепился в Фира обеими руками, и тогда она перешла на галоп. Рафтелия помахала нам из повозки. «Поехали, ей есть». Даже несмотря на нелепость своего бега, двигалась Фира достаточно быстро. Мы в мгновение ока добежали до горной деревни, а затем и до дома мужика. «Ты так быстро, не забивай голову мелочами, тебе нужно матери лекарства скорее дать, смотри не вырони». «Да-да». Мужчина вошел в дом, я последовал за ним, все-таки оплату свою я еще не получил. Дом оказался самой обыкновенной сельской лачугой. Перейдя через порог, я услышал чей-то кашель. «Мама, я принес лекарство. Вот, потерпи и выпей». Пройдя еще дальше, я стал наблюдать, как мужчина пытался дать лекарство бледной старушке, которая, по виду, могла умереть в любой момент. Интересно, что у него за лекарство? Кажется, оно более действенное, чем все, что мне доводилось видеть. «Эй, давай лучше лекарство ей дам я, а ты пока вскипяти воды и сделай что-нибудь съедобное, ей силы нужны. Вас не затруднит? Ну, раз уж я тут». Я взял у мужчины лекарство, поднял старушку, поддерживая спину, и позволил ей выпить. Надеюсь, тот навык, увеличивающий эффективность лекарств, подействует. Ха-ха. Старушке удалось с горем пополам проглотить содержимое пузырька. От нее начало исходить мягкое свечение, которое, недолго продержавшись, рассеялось. Похоже, эффект щита сработал. Старушке становилось лучше прямо на глазах. К ее бледному лицу возвращались краски, а кашель пошел на убыль. «Отдыхайте, скоро ваш сын принесет что-нибудь поесть». Старушка посмотрела на меня с дрожью в лице и легла обратно. «Вот и славно». Оставив старушку в комнате, я пошел на кухню к мужчине. Ох, она его выпила, ага, и ей явно стало лучше. Мужчина с облегчением вздохнул и расслабился. «Я приду позже за платой». «Хорошо». Я покинул его дом, взобрался на ожидающую неподалеку Фиру и вернулся туда, где осталась повозка. Когда мы вернулись в деревню, мужчина вышел нам навстречу. Его лицо выдавало напряжение. «Мм, что такое?» — спросил я его, разбирая товары на продажу и разгружая посылки для местных. «Моей матери очень полегчало. Мм, могу я поинтересоваться, кто вы?» «Тебе незачем знать. Если он узнает, то первым делом вспомнит о моей репутации и точно станет смотреть на меня с недоверием. Могу я хотя бы услышать ваше имя?» «Я не обязан отвечать. Просто лекарство сработало лучше обычного, только и всего. Лучше давай серебряную монету или что-нибудь на ее стоимость». «Да-да». Мужчина вынес из дома еду. «О, ну этого должно хватить. Ладно, если когда-нибудь встретимся еще раз, буду рад иметь дело». «Хорошо. Большое, огромное спасибо». Мужчина просто сиял от счастья. «Кстати, при следующем нашем посещении этой деревни его мать совсем выздоровела. Я бы даже сказал, для старушки она стала слишком здоровой». Так я продолжал скрываться в повозке, создавать лекарства и пробиваться сквозь книгу продвинутых рецептов. Она была написана более простым языком, чем книги заклинаний, поэтому расшифровка заняла не так много времени. Правда, когда после расшифровки получился рецепт лекарства, я пал духом. Если подумать, то, чем я занимался до этого, и учебой-то не назовешь. За этот месяц многое произошло, и я успел позабыть о моем брате, но если у меня получится выжить и встретиться с ним, нужно будет отдать ему должное. На Афуме сама, я все продала. Мы прибыли в эту деревню после полудня, а сейчас уже настал вечер. Что с посылками и письмами в следующую деревню? Уже собрала. Я спустился с повозки и загрузил в нее поклажу. В посылке, которую доверили какому-то неизвестному которую, ценностей быть не может. В основном это недорогие вещи, до которых, в случае кражи, никому и дела не будет. И все же мы делали на этом небольшие, но деньги. Так мы путешествовали из деревни в деревню, из города в город, занимаясь торговлей. Людям, которые срочно нуждались в помощи, я давал лекарства лично, и они проявляли большую эффективность. Где-то через две недели обо мне стали говорить как о Катурае, путешествующем с редким монстром. Наша известность означает, что мы заслужили людское доверие, и пассажиров в следующую деревню будет больше, так что наш доход стал понемногу увеличиваться. В таких путешествиях и торговле есть несколько преимуществ. Во-первых, можно продавать мои лекарства в пути. Во-вторых, по дороге мы можем сражаться с монстрами и открывать новые щиты, хотя в целом попадаются только щиты с характеристиками. Я догадывался, и это действительно так. Со сменой местности полностью меняется и тип встречающихся монстров. Даже от щитов со слабых монстров я становлюсь сильнее, так что я считаю, что сделал правильный выбор. В-третьих, так мы получаем больше различной информации. Раньше я вообще не понимал, куда делись и чем занимаются остальные герои. Матаису, Рен и Ицуки, но теперь имею некоторое представление. Матаису, судя по всему, сосредоточился на исследовании области, лежащей к юго-западу от столицы. До меня доходила пара историй о том, как он спас деревню от голода, распечатав какое-то легендарное растение. Почти уверен, что он опирался на знания, полученные из игры, в которую играл до попадания сюда. Кстати, это, случаем, не те самые руины, где мы сражались с Нуэ. Рен базировался в землях к юго-востоку от замка и, вроде как, бросал вызов любому сильному монстру. Ходят слухи, что он одолел ужасного дракона на востоке. Что касается Ицуки, не знаю, чего он добивается, но он проник в небольшую страну на севере под видом авантюриста из Милромарка. Там он присоединился к сопротивлению и одолел жестокого тирана-правителя, который злоупотреблял своим влиянием. Что мне непонятно, так это то, что в этих слухах нет ничего, что позволило бы однозначно опознать Ицуки. Одни лишь смутные рассказы о том, что самым сильным из них был авантюрист с луком, которые и навели меня на мысль о нем. Как я понимаю, все происходящее очень напоминает сказание о четырех священных орудиях, ту книгу, что я читал перед тем, как попасть в этот мир. В общем, мы так и продолжали путешествовать на повозке. Наши результаты за две недели. Я, уровень 34 Рафталия, уровень 37 Фира, уровень 32 может, это из-за ее природы, но динамика роста уровня Фира просто ужасала. В последнее время стал очевиден рост ее показателей. Раньше она тянула телегу двумя руками, или крыльями, теперь же она вполне себе справлялась одной рукой, прикрывая зевки другой. Я, конечно, предостерег ее, но в ответ услышал: повозка такая легкая, что мне даже не интересно. Разблокированные щиты, как и ожидалось, в основном были из тех, что повышают характеристики или сопротивляемость. Самый значимый из новообретенных – щит кристальной руды. Способность не освоена. Бонус экипировки. Ювелирное дело один мне посчастливилось разблокировать его, когда мы были в шахтерском городке. На обочине я обнаружил кем-то выброшенную низкопробную руду, которую я тут же отдал щиту. Наверняка с помощью этого навыка можно неплохо зарабатывать, но мне пока не хватает информации, чтобы всерьез этим заниматься. Я попытался было отполировать кусок кристальной руды, но тот раскололся и превратился в мусор. Видимо, мне нужен какой-то рецепт или что-то подобное. Первым приоритетом мне нужно дочитать книгу продвинутых рецептов, которую мне подарили в аптеке. За последние две недели все-таки удалось ее полностью расшифровать. Еще бы, я ведь в эту книгу почти три недели пялился. Противоядие, гербицид, целебная мазь, лекарство, умелый до этого, питательная добавка, умелый до этого, порох, кислотная вода, магическая вода, лекарство восстановления духа, инсектицид один. Вот чему я научился, закончив расшифровывать книгу. Это все базовые среднеуровневые препараты. Похоже, в зависимости от дальнейших добавок свойства лекарств можно изменить. Да уж, не слишком внятное объяснение. Впрочем, аптекарь приложил к книге список рецептов средней эффективности, который я и заучил. Добившись таких успехов, в книге я больше не нуждался, а потому позволил щиту поглотить книгу продвинутых рецептов смешивания. Вот, что из этого вышло. Щит книга способность не освоена. Бонус экипировки. Увеличение маны, малое, да уж. Если бы я сразу отдал книгу на съедение в надежде, что рецепты откроются сами по себе, я бы просто напрасно потратил подарок аптекаря. Да к тому же защита у этого щита почти нулевая. Следующим днем после того, как я закончил расшифровывать книгу продвинутых рецептов, мы столкнулись с монстром под названием Древень, которого по-быстрому прикончили и поглотили останки щитом. Щит Древня. Способность не освоена. Бонус экипировки распознавания растений 2 синий щит Древня. Способность не освоена. Бонус экипировки. Продвинутые рецепты смешивания 1 черный щит древня. Способность не освоена. Бонус экипировки. Смешивание. Любитель продвинутые рецепты. Вы издеваетесь. Я же только что закончил их расшифровывать. Единственное утешение, этот щит содержал рецепты только до целебной мази. Что ж, раз в тот раз щиты рецептов выпали с бигров, значит, ключи к щитам с рецептами, монстры растения. Если в следующий раз откроются все остальные рецепты, я, наверное, заплачу. Ингредиенты для противоядия, средства от сорняков и целебной мази я знаю, но вот понятия не имею, где раздобыть составляющие для пороха и остального. В заметках аптекаря сказано, что ингредиентам пороха можно подобрать замену. Поэтому я попробовал сделать его с помощью горючей травы под названием искринка. Получилась порошковая субстанция на вид как пепел. Для пробы я наполнил ею маленький мешочек, получилась бомба. Но когда я поджег ее и попытался бросить во врага, руку сковало резкой болью, и мешочек упал мне под ноги. Я испугался, но бомба, не оправдав названия, ярко вспыхнула и обратилась пеплом. Но тот факт, что я не могу атаковать врагов даже бомбами, меня уже не расстроил, а восхитил. Кислотная вода оказалась жидкостью в стеклянной бутылке, не сильно уступающей по свойствам серной кислоте. Делают ее не из трав, а путем смешения особой руды, которая встречается только в этом мире, с водой вроде бы. Я ее еще не создавал, так что с точностью сказать не могу, но захотят ее купить разве что те, у кого не все дома, поэтому лично мне она нужна лишь за тем, чтобы скормить щиту. Магическая вода быстро восстанавливает ману, однако ингредиенты для нее нужны редкие, добыть такие будет сложновато. Покупать ингредиенты слишком дорого. Пожалуй, если я и буду делать такие зелья, то только на продажу. Таким же образом лекарство восстановления духа восстанавливает духовную энергию, и ингредиенты, естественно, тоже редкие. Правда, оказалось, что Рафталия вообще не знает ни о какой духовной энергии, у всех остальных ее нет, а лекарство восстановления духа они используют в качестве воды с приятным вкусом. А создать инсектицид довольно просто. Нужно просто смешать отпугивающие насекомых травы и растворить, словно какую-нибудь порошковую смесь, в воде. Нашими новыми товарами на прилавках определенно станут противоядия, целебные мази и инсектицид. Вот только гербицида из небольшого количества реагентов получается довольно много. Будет здорово, если и его удастся продать. Правда, надо сначала придумать, кому. Я отдал щиту лишнее. Требования к противоядовому щиту выполнены, требования к щиту глифосата выполнены, требования к щиту лекарства выполнены, требования к растительному огненному щиту выполнены, требования к щиту убийцы насекомых выполнены, противоядовый щит. Способность не освоена. Бонус экипировки. Защита плюс 5 щит глифосата 2. Способность не освоена. Бонус экипировки. 5% поглощения атак монстров растений щит лекарства. Способность не освоена. Бонус экипировки. Увеличение области действия лекарств. Малое, растительный огненный щит. Способность не освоена. Бонус экипировки. Сопротивление огню. Малое, щит убийцы насекомых. Способность не освоена. Бонус экипировки. 3% поглощения атак монстров насекомых. Наверное, первоначальной способностью противоядового щита было сопротивление яду, среднее, но такой эффект я уже разблокировал со змеиного щита химеры, поэтому он свой эффект поменял. Похоже, когда навыки повторяются, они заменяются другими. У щита лекарства было что-то про увеличение области действия, но я не совсем понимаю, о какой области идет речь. Либо оно увеличивает область действия некоторых зелий, либо распространяет эффект зелья на рядом стоящих. Пожалуй, последнее было бы слишком удобно. И что еще за глифосат? Звучит как компонент гербицида. Альфа у щита убийцы насекомых, видимо, подразумевает, что если я смешаю нужные ингредиенты, то получу бета-версию. Их эффекты снижают урон от определенных монстров. По-моему, весьма полезный бонус. Сейчас главная проблема – расшифровка книги магии. Сдается мне, это станет сложной задачей. В последнее время Рафталия, видимо, начала понимать, что к чему, и научилась вызывать похожие на магию эффекты. Перед Рафталией только что на несколько секунд повис шар света. Такими темпами от моей гордости героя ничего не останется. Так что, когда Рафталия ушла спать, я попробовал расспросить у Фира, владелицы магии превращения. Не знаю, действительно ли это магия, но я все же спросил ее, чувствуя себя утопающим, что хватается за соломинку. Из глубины меня вырывается сила, потом сжимается, и я такая бум. И думаю, стану тем, чем хочу. Ага, ничего не понял, только подтвердил свою догадку, что она и правда делает это бессознательно. А еще я понял, что не научусь использовать магию, просто расшифровав текст книги. Поскольку родом я из мира без магии, чувствую я себя так, что готов уже заорать, я не могу избежать от всего подальше. Но все равно, я должен обучиться магии. Не только ради того, чтобы отблагодарить тетю из магической лавки, но и для того, чтобы выжить. Вообще мне в самой битве против волны участвовать не обязательно. Однако, поскольку я не знаю, что случится, если я сбегу, то я вместо этого буду заниматься самым подходящим мне делом – обороной близлежащих городов и деревень. И с этой точки зрения умение использовать магию может в один прекрасный день сыграть решающую роль. Есть еще вариант – закупиться хрустальными шарами, но если я хочу сохранить деньги, то, конечно, лучше учить по книге. Потому в последнее время, пока едем на повозке, я приобрел привычку в задумчивости бубнить тексты с книгой магии в руке. По словам Рафтели, моя мана должна отреагировать на написанные слова и настроиться на душу. Как эфира, внятного объяснения она дать не смогла. Может, это было проще для понимания, чем объяснение эфира, но что это ваша мана за фрукт такой? Я ее как-то чувствовать должен, что ли? Эх, вот тут остается лишь гадать. Каким-то таким и получился результат последних двух недель. Примечание: гербицид, средство от сорняков, инсектицид от насекомых. Неселективный системный гербицид, используется для борьбы с сорняками прим, многолетними. В мире его производится больше других. Том 2, глава 13. Забрать все, кроме жизни, ничего себе. Вот это мне повезло, еду на повозке божественной птицы. Божественной птицы, сегодня мы взяли к себе торговца, который попросил подвести его до соседнего города. А вы не слышали, вы ведь владелец этой повозки? Торговец указал не на Рафтелию, которая непринужденно разговаривала с ним о всяком, а на меня, хотя мы делали вид, что это ее повозка, а я просто фармацевт. Да, это весьма известная история. По окрестностям ходит повозка с божественной птицей, в ней продают товары и творят чудеса. Я бросил на Фира взгляд из покачивающейся повозки. Ничего себе, как ее видит. А ведь на самом деле она просто обжора, которая любит, когда ее балуют. Но вот о каких таких чудесах он говорит, Ух, Фира вдруг испустила странный вопль и резко понеслась. Мы с Рафталией и торговцем успели крепко схватиться за борта и не выпасть из повозки. Стук-стук-стук-стук. Колеса сильно шумели, и я не расслышал всего, что происходило снаружи. Иногда Фира вот так ни с того ни с сего срывалась на бег. Это уже четвертый раз с тех пор, как мы стали путешествовать на повозке. Какая капризная. В повозке не только мы. Вези осторожнее. Ладно, Стараясь, чтобы торговец нас не услышал, мы переговаривались вполголоса. В пути говорящий монстр привлек бы много внимания, а лишние проблемы нам не нужны. Но его внимание мы уже, кажется, привлекли. Торговец смотрел на меня округлившимися от удивления глазами. Я слышал, что она понимает человеческую речь, но это просто невероятно. Согласен. Если подумать, то ладно бы она просто меня понимала, но ведь она еще и говорить умудрялась. Пожалуй, это можно расценивать как признак монстра высочайшего класса. В этом плане она, видимо, крайне редка. Мы просто торгуем лекарствами, иногда подрабатывая пассажирской повозкой и другими мелочами, ответил я торговцу, возвращаясь к теме. Говорят, что страдающие от болезней люди исцеляются, испив особого лекарства из рук святого, который приезжает на повозке. Лекарство самое обыкновенное, хоть и немного дороговато, но любой может его купить. Кстати, можно изменять состав лекарства в соответствии с симптомами. Изначально я делал лекарства универсальные, но низкокачественные. Такими только кашель неплохо лечить. Теперь же я располагаю самыми разными типами трав и могу создавать лекарства под конкретные недуги. Хоть все они и классифицируются лекарствами, но, смешивая первоначальный состав с травами от лихорадки, кашля, проблем с желудком или кожными заболеваниями, результат выходит разным. Все это подробно описывалось в книге продвинутых рецептов. А щит, в свою очередь, мог показать вспомогательное окно, на котором высвечивалась информация о смешивающихся в данный момент травах. Вообще-то это просто самое обычное лекарство. Я взял из ящика колбу с лекарством и показал торговцу. Так вот оно какое, чудо лекарства. Он вытащил пробку и понюхал его. Действительно, запах такой же, как у обычного лекарства, которое я когда-то принимал. Ты в этом разбираешься? Это какой-то аптекарь, что ли? В ответ торговец покачал головой. Нет, просто сужу по ощущениям. Так ты в этом ни капли не разбираешься. Так чем ты торгуешь? Я ювелир. Драгоценности, значит, они и в этом мире встречаются. По большей части их, наверное, покупают дворяне в качестве украшений. Ювелир с таким дорогим товаром, а едешь сам по себе. Обычно у богатых купцов и ювелиров должен быть свой эскорт, а он путешествует в одиночку. Как-то подозрительно. Попали по больному месту. Торговец грустно засмеялся, а следом ответил. Раз на раз не приходится. Строго говоря, можете называть меня продавцом украшений. А в чем разница? Давайте я лучше просто покажу мои товары. С этими словами торговец украшениями приоткрыл передо мной свою сумку. Внутри моему взору предстали брошки и ожерелья, а также браслеты. Но что сразу бросилось в глаза, все они железные и медные, а инкрустированные камни все какие-то маленькие и дешевые. Для этой поездки я взял с собой только самые дешевые. Понятно, неужели ты обанкротился? Нет, просто в этот раз целевая аудитория, авантюристы с низким доходом. Как он пояснил, украшения зачарованы на усиление действия способностей. Кстати, почем ты обычно продаешь? Посмотрим, железный браслет атаки отдаю где-то за 30 серебряных монет. Ао, довольно много. Мои средства, даже лекарства, рядом с такими ценами и близко не стоят. А зачарованные на ману уходят за сотню. Серьезно? Да. ХМ стоит задуматься. Доход от продажи лекарств достиг своего потолка. Наш товар буквально сметают с прилавка, но нам еще приходится закупаться травами, и итоговая прибыль невелика. А на сбор трав у нас попросту нет времени. До становления которыми это еще работало, но теперь, если и самим собирать травы, и создавать лекарства, мы теряем в эффективности. А можно ли создавать такие ювелирным делом, как сказать сами украшения, наверняка. Я их потом еще и зачаровываю, но вполне возможно, что в ювелирное дело это тоже входит. Ясно, значит, украшение создается заранее, а эффект можно наложить уже потом. А чары вот где загвоздка. Не нравится мне это почему-то. Этот термин периодически встречается и при смешивании лекарств. Встречается он в рецептах и для магической воды, и для лекарства восстановления духа. Значит, без чар я и хорошие лекарства делать не смогу. Господин Самаа, что-то приближается, предупредила меня Фира напряженным голосом и остановилась. Мы с Рафталией высунулись из повозки, дабы оценить обстановку. И тогда из леса показались человеческие силуэты. Каждый был вооружен, и приближались они к нам с явно недобрыми намерениями. Одеты они кто во что, но все в броне и выглядят неотесанно. Какие-то бандиты, не иначе, разбойники. Торговец в панике закричал. Хе-хе-хе, кошелек или жизнь, ребятки. Я даже удивился такому началу, клише какое-то. Не глупо ли, какой смысл в засадах, если вы так громко заявляете о своем присутствии? Ах да, их же Фира заметила. И что, они все равно решили напасть. На их лицах читается уверенность в своей победе и пренебрежение к нам. А может, у них козырь в рукаве припрятан? Кстати, кажется, я слышал в предыдущей деревне, что надо опасаться каких-то бандитов, объединившихся в шайку. Мы знаем, что в этой повозке едет ювелир. Прикрикнули на нас разбойники. Я бросил взгляд торговцу, который прятался в повозке. Разве ты не говорил, что ничего ценного продавать не едешь? Ну понимаете, я его не на продажу везу. Продавец аксессуаров осторожно засунул руку в карман. Но есть у меня с собой одно весьма дорогое украшение. Понятно, значит, оно-то им и нужно. Ох, и зря я этого пассажира взял. Я хотел сэкономить на сопровождении, потому что думал, что на одинокого купца без ценностей не станут нападать. Ха-ха, ну ты и тупица. За неприятности заплатишь сверху. Понимаю, кивнул торговец украшениями с мрачной миной на лице. Рафталия, Фира, они враги. Принято. Так точно. По моему указанию Рафталия выскочила из повозки и приготовилась к бою. Я последовал за ней, волоча ювелира за собой. Ни в коем случае не отходи от меня. Да-да, я сменил щит с осваиваемого на боевой. Ты так вы, щит, ага. Узнав, что владельцем повозки с божественной птицей оказался печально известный герой щита, Ювелир потерял дар речи. «Что, хотите бросить нам вызов?» «Ага, надо бы смахнуть приставший мусор», — ответил я, глядя на разбойников. «Главное в этой битве — не позволить врагу выполнить свою задачу. Другими словами, я должен защитить ценность в кармане ювелира. Рафтелия, Фира, вы их одолеете?» «Да, если не одолеем мы, одолеют нас. Хоть какое-то разнообразие». «Понял, тогда в бой». По моему сигналу в бой, подняв оружие, пошли и разбойники. Навскидку их где-то 15. Хороший состав. Эрстшилд. Я нагло создал щит в воздухе прямо перед носом бежавшего ко мне впереди толпы врага, а затем сразу же применил следующий навык. Чейншилд. Чейншилд. Навык, позволяющий мне превращать созданные Эрстшилдом и Шилдпризоном щиты в любые другие из известных мне. И этим щитом стал щит осиного жала. Его эффекты. Шипованный щит. Малый и парализующий осиный яд. Чите, откуда тут это? Ха-а. Бежавший на меня разбойник впечатался в щит лицом, повалился на землю и судорожно задергался. Отлично, эффект работает. Шилдпризон. Что за? Еще один оказался в темнице из щитов. У каждого навыка есть ограничение по времени действия. Период восстановления чейншилда составлял 30 секунд. Постоянно его использовать не выйдет. Однако в такой связке навыки позволяют подкосить ряды противника, что весьма полезно. Трое разбойников поравнялось со мной. Держу пари, они решили, что я просто глупый извозчик с одним только щитом при себе. Я встал перед купцом и приготовился принять атаки. Их оружие с характерным лязгом высекло из щита искры, и тот успешно ее отразил. Их атак явно недостаточно, чтобы превзойти мою защиту. Сейчас на мне был змеиный щит Химеры. Его эффекты – ядовитые змеиные клыки, средний и захват. Инкрустированная на щите змея пришла в движение и раздала каждому из разбойников по укусу, когда те попытались повторно на меня напасть. Ядовитые змеиные клыки – контратака ядом, нацеленная на тех, кто начал атаку в мою сторону. Гуа-а, ку, да это всего ли, кха, меня мутит. Как понятно из названия, эти клыки отравляли атакованную цель. Против устойчивых к яду целей они работают плохо. Мне всегда хотелось проверить этот яд на людях, и на них он явно работает отлично. Правда, смертельным его не назовешь. Я отдал команду второму эффекту. Инкрустированная змея связала одного из разбойников. Этот захват не наносит урона, но радиус его действия – 2 метра. Весьма полезен, когда нужно что-нибудь взять или вскарабкаться на скалу. Движения разбойника начали замедляться, а потом он и вовсе потерял сознание. Этот парень – герой щита. Среди противников пробежала волна напряжения. Похоже, до них, наконец, дошло, что им попался так или иначе известный на всю страну герой. А разбойники тут же сообразили, что ужас в их рядах лишь мне на руку. Тей, эй, меч Рафтели вонзился в тело противника, когда тот открылся для удара. Атака пришлась по защищенному участку, но ее размашистый удар оказался достаточно силен, чтобы разбойник отлетел, ударился головой и отключился. Что до Фира, та носилась вокруг противников, посылая тех мощными лапами в полет одного за другим. Бандиты, подобно Матаису, отлетали на 5, нет, даже на 20 метров, еще несколько раз перекатываясь по земле. Они там живые, их ряды поредели в считанные секунды. Из способных сражаться осталось примерно 6. И все же бандиты держались уверенно, пусть ситуация складывалась не в их пользу. Видимо, у них что-то заготовлено, раз они не отступают. «Парни, вылезайте». «Так точно». Разбойники позвали подмогу. Еще 15 человек. Вот ведь надоедливые. Сами по себе они слабые, но с такой толпой совладать тяжело. Более того, один из них вдруг появился у меня за спиной. «Ай!» — воскликнул торговец украшениями. Я сразу же накрыл его плащом и принял выпущенную бандитом стрелу. К счастью, его силы атаки не хватило, чтобы пробить мою защиту. Это еще не все. К Рафтели подбежала целая толпа. «Да что такое? Откуда вы беретесь-то? Нам нечем по-быстрому накрыть их всех, может, отступить к повозке, сказать Фира, чтобы шла напролом, и бежать? Каха!» Один из разбойников и вовсе спокойно отразил удар меча Рафтели. «Что за? Для разбойника он одет весьма неплохо. И я сразу могу сказать, что и меч у него лучше. Выглядел он не то чтобы совсем молодо, такой мужик лет 30 с чем-то. Будь он японцем, я бы назвал его Набуши-1. Однако поскольку он был в западной броне, то на самурая не тянул, хотя все равно казался сильным. Этот, ага, похоже, он нанял героя щита для защиты, но ты-то его одолеешь? Еще бы, я посмотрел на торговца. Тот сразу занервничал и помрачнел. Похоже, они наняли этого типа, чтобы убить меня. Хе-хе, этот парень прошел через повышение класса. Может, ты и герой щита, но не надейся, что победишь. Повышение класса, опять какое-то неизвестное мне слово. Видимо, это какой-то крутой метод усиления. Такой, на который большинство людей не способно. Я не проиграю, Рафтелия. Не ломись вперед, это все, что ты можешь. Наемник выбил меч из рук Рафтелии ловким приемом. Каха, разница в силе очевидна. В последнее время Рафтелия стала заметно безрассуднее. Надо было ее как-то утихомирить. А, наемник схватил Рафтелию за руку и приставил к ней меч. Ну что, герой щита, если не отдашь торговца, я убью ее. Сразу видно, он собирается убить ее в любом случае, и никакие сделки ему не нужны. Но что мне делать? Пока Рафтелия в заложниках, мои руки связаны. Отпусти сестренку Рафтелию. По-моему, это случилось следующим же мгновением. Фира на полной скорости врезалась в наемника. Что за? Наемник не заметил ее и едва успел защититься от удара. И когда его внимание переключилось на Фира, Рафтелия оказалась на свободе. Однако Фира после такой резкой атаки споткнулась и упала, а Рафтелия побежала за мечом, так что вся толпа вместе с наемником пошла на меня. Сдохни. Получай. Дзынь. Я стоял с поднятым щитом и принимал атаки разбойников и наемника. Каха, похоже, атака наемника пробила мою защиту. Плечо пронзила боль. А-а-а, не отходи ни на шаг. Я прижал торговца к себе другой рукой и продолжил принимать атаки. Интересно, сколько продержусь? Что мне вообще остается делать против врага, способного обезоружить Рафтелию и выстоять против натиска Фира? Можно закрыться в шилд-призоне, но только на время его действия. Бандиты – мелочь, которую можно расшвырять в любой момент, но что делать с этим наемником? Поймать его в клетку щитов, разобраться с остальными, а затем уже обстоятельно им заняться? А что, если он сбежит? И в этот момент Рафтелия подобрала меч и повернулась ко мне. Что это? У нее хвост распушился. Как источник силы, я повелеваю. Расшифруй законы мироздания и сокрой меня маревом. Хайп Мираж 2. Фигура Рафтелии расплылась и исчезла. А она пропала. Изумился нацелившийся на нее бандит. Идиот. Она просто спрятала себя магией. Это что, Рафтелия теперь и в бою применять магию научилась? Черт, я еще ничего не могу. Чувствую себя отстающим. Тогда и Фира. Хм. А Фира-то чего тужится? Скрестив руки 3, как источник силы, я повелеваю. Расшифруй законы мироздания и сдуй сие. Фёст Торнидо 4. Вокруг Фира образовался вихрь и раскидал бандитов. Что? Магической атаке удивился даже наемник, и сразу же попытался отступить. Зря он это сделал. Рафтелия тут же кольнула его в спину мечом. ГФФ, простите, вы слишком сильны, чтобы я могла выбирать. С этими словами Рафтелия ударила наемника по затылку рукоятью, и тот потерял сознание. Кажется, мы с ним все же справились. Я и подумать не мог, что они обе могут использовать магию. И вообще, Фира, что же ты молчала о том, что можешь и настоящую магию использовать? Хотя, может, монстры применяют ее чисто инстинктивно. ТЦ, отступаем, объявил лидер бандитов, поняв, что без наемника им ничего не светит. Куда собрался? Я поймал того главаря в щитовую темницу, а Рафтелия верхом на Фира взяла на себя спасавшихся бегством. Отлично. Я окинул взглядом связанных разбойников. Как считаете, нам дадут награду, если передать их деревенской страже? Времена сейчас такие, что сомневаюсь, проговорила Рафтелия с неловким видом. А ты не знаешь? Я задал вопрос ювелиру, но он, как и думал, покачал головой. Но все же я считаю, что их нужно передать страже. Пожалуй, да, но... Разбойник-главарь смотрел на меня с ухмылкой. Я, по большей части, догадываюсь, что он себе представляет. На нас, бедных авантюристов, напал герой щита. Так, улыбка главаря сменилась на недовольную. Вот именно. Стража скорее поверит нам, чем преступному герою щита. Да уж, это возможно. И почему мое имя все так же гремит? Не понимаю. Стараниями шлюхи принцессы и подонка короля люди не поверят мне, даже если я буду вести себя как настоящий герой. Эх, ничего не поделать. Придется их убить. Они, скорее всего, не ожидали такого поворота событий, и лица бандитов тут же побледнели. Кто-то отчаянно попытался распутаться, но Фира тут же вырубила его пинком. «Пожалуй, стоит дать моему ужасному монстру отведать человеченки», — грозно пробормотал я. «Еда, Фира окинула разбойников взглядом со слюной у рта. И что нам делать? Это ведь повозка божественной птицы. Разве станет чудотворец убивать людей? Не помню, чтобы это имя придумывал я. Я же сказал, что смахну приставший мусор. Всю жизнь вы жили за счет других. Теперь настал ваш черед. Просто примите это как данность. Ха, хотя бы жизнь не забирай. Тогда отдавай все ценности и снаряжение. А еще скажи, где ваша база? Можешь врать сколько хочешь. Но помни, я терпеть не могу ложь. Попробуй, и моя божественная птица поотрывает и сожрет твои конечности одну за другой. Ясно? Непринужденно ответил я дрожащим разбойникам. Сработало великолепно, видимо, благодаря дурной славе героя щита. Я ясно. Наша база. Он показал ее на карте. Это близко. Ладно, переговоры прошли успешно. Я махнул рукой. Эфира поочередно вырубила каждого разбойника. Теперь берем с них все ценное. О, у этого неплохое снаряжение. Рафтеле, будет твоим. По пути мы и наемника раздели. Снаряжение у него неплохое, самое то на продажу. Забирать снаряжение бандитов мы и сами не лучше их. Рафтеле, следуя приказу, быстро лишала бандитов экипировки. Потом надо будет дать отравленным противоядие и погрузить их на повозку. Поторопитесь, нужно еще на их базу заглянуть. Есть. Мы обнаружили базу на указанном месте, между делом вырубив и обобрав ее дозорных. Затем, погрузив сокровища разбойников на повозку, мы оставили всю шайку в их базе. Сокровищ было великое множество. Просто монеты, еда, выпивка, оружие и доспехи, драгоценные металлы, дешевые целебные мази и прочее. Добычи оказалось гораздо больше, чем я ожидал увидеть. Приятный бонус. Это было сурово. Торговец украшениями, наблюдавший за происходившим все это время в полузабытье, обратился ко мне. Так, и сколько ты готов заплатить за доставленные неудобства? Мой вопрос привел его в чувство. У них ведь даже наемник был, но мы тебя защитили. Парой серебряных монет не отделаешься. Пожалуй, надо на него страху побольше нагнать. Это по твоей вине на нас напали. После такого так просто мы тебя не отпустим. В итоге мы сговорились на том, что он отдаст нам одно украшение. На вас только что напали разбойники, но вы все равно даже пальцем о палец бесплатно не ударите, и я глубоко поражен вашим духом. Похоже, я произвел на него впечатление. Глаза ювелира загорелись ярче обычного. Уверен, он это искренне сказал. Хорошо, с меня тайны ювелирного мастерства и чар, а также пособничество в торговле. По-моему, это слишком. Это уже ни в какие рамки не лезет, даже подозрительно. Может, он как-то пытается мне отомстить за то украшение, которое я у него выторговал. Вовсе нет, просто в последнее время таких знающих себе цену купцов остается все меньше и меньше. По-моему, людей гораздо более скупых в этой стране пруд пруди. Вы неправильно поняли. Я имею в виду, что нам нужны не такие люди, которые высасывают из жертв все соки и бросают их на произвол судьбы, а такие, которые могут крепко держать их, выжимая все, что можно, но оставляя в живых. Выжимая, оставлять в живых. Я посмотрел в сторону разбойников, с которых я содрал добро и оставил связанными. Дела у них до этого момента шли неплохо, судя по хорошей одежде, которую я снял с них вместе с экипировкой, но, может, они это и заслужили, но теперь они лишились всего, что имели. Это вот так, что ли? Они собирались отнять у нас и ценности, и жизни. Но вы поступили мудро и оставили их жить, всего лишь лишив имущества. Они еще живы, хотя проиграя они другим, и точно остались бы без голов на плечах. По сравнению с тем, что они собирались сделать с вами, им очень повезло. Что ж, пусть благодарят мою славу, ведь стражники скорее поверили бы им, чем мне. Хотя оставалась возможность, что и наоборот. Они купили у вас свои жизни всеми своими богатствами. С одной стороны ты, может, и прав, но... А еще когда они купят новое снаряжение и придут отомстить, вы сможете снова их обобрать. Торговец украшениями состроил злобную улыбку. Да что с ним? Не думал, что он на самом деле такой отвратительный тип. Ладно, высажу тебя в ближайшем городе. Нет, я собираюсь многому вас научить. И пока не закончу, никуда я от вас не уйду. Чему этот ювелир собрался меня учить? Не похоже, что чему-то хорошему беспокоит меня этот его энтузиазм. Как бы там ни было, отобранные у бандитов сокровища приятно грели карман, и мы вернулись к жизни странствующих торговцев. И напоследок, не слишком интересный факт. Оказалось, что информацию о том, что ювелир поедет на моей повозке, бандитам продал какой-то работник торговой ассоциации. Вскоре его выгнали. Примечание: «Дикий самурай», «Скрывающее марево». Да, опять авторские руки, когда должны быть крылья. «Торнадо 1», том 2, глава 14. Освоение магии. После этого ювелир с чего-то присоединился к нашей катурайской компании. За проезд он мне платит исправно, жаловаться ни на что, но вот зачем он к нам привязался, ума не приложу. После инцидента с разбойниками он считает меня прямо-таки своим кумиром. Торговец украшениями рассказал нам, кто он такой, и добавил, что будет учить меня до тех пор, пока сам не решит сойти с повозки. Оказывается, он поехал со мной, чтобы получше узнать нового катурая и предупредить не влезать ни в свои дела. Этакий ангел смерти, представляющий торговую компанию. Однако он увидел во мне талант и решил натаскать. К тому же торговец украшениями обладал некоторым влиянием в ассоциации. На первый взгляд он может показаться добродушным, но на деле он прославился тем, что никогда не берет учеников и ни с кем не делится опытом. На это мне потом жаловались другие торговцы, его знакомые. Первым делом он рассказал, где достать все необходимое для работы с драгоценными камнями, и дал рекомендательное письмо, адресованное одному из его знакомых, работавшему в шахте. Потом тому, как изготовить из ценных металлов украшения. Как я понял, сейчас спросом пользовались украшения художественно оформленные. В рисунках я, как атаку, более-менее понимаю, так что мои попытки нарисовать дизайн в духе уже виденного он одобрил. Еще он задешево продал мне ювелирные инструменты. Был среди них магический инструмент, источником энергии которому служил эксклюзивный для этого мира минерал, похожий на уголь магический камень. Щит, что от него и ожидалось, на него отреагировал, но дорогой камень скормить ему я не могу. Еще была парочка вещиц, которые в моем мире назвали бы горелкой и шлифовальной машиной. Они использовались в создании украшений. То, что для работы с твердым металлом вроде железа нужно делать формы и обращаться с ними к литейщикам, наверное, очевидно. Ну а после, благодаря ювелирному навыку, справиться смогу даже я. Как я понял, для создания высококачественных вещей нужны и другие инструменты, но суровая реальность в том, что мне они пока не по карману. Отсюда начиналось самое интересное. Наложение чар. Как я и думал, для этого нужно уметь творить магию. Я как раз рычал от бессилия на книгу заклинаний в руке, когда ювелир обратился ко мне. «Герой сама, вы не можете использовать магию?» «Ага, мои спутницы сказали, что я должен настроить ману на заклинание, но я никак не могу понять, что это мана такое». «А, так вот оно что, ясно». Торговец украшениями зачем-то вытащил из нагрудного кармана небольшие прозрачные осколки непонятного назначения и протянул их мне. «Это что? Кусочки очень редкой руды, дорогие. ХММ, читать-то вы умеете? Ну разве только что-нибудь простое? Если целый месяц упорно зубрить местный алфавит, поневоле начнешь понимать. Со сложными конструкциями у меня пока ничего не выходило, но простые прочесть я уже вполне способен. Значит, вам осталось лишь освоить магию. Для этого вам достаточно научиться чувствовать ману». Что-то ты непонятно объяснил. С этими мыслями я перекатывал осколки в руке. Те начали слабо светиться, будто не знаю, как бы это выразить. Словно у моего тела зашевелилась еще одна рука, о которой я до сих пор не знал. Наверное, как-то так себя чувствуют никогда не летавшие птенцы, когда впервые машут крыльями. Какое странное чувство. На самом деле ману можно чувствовать и без этого, но вы, видимо, выросли, так ни разу ее не почувствовав. Так что я решил попробовать провести эксперимент. И, кажется, он увенчался успехом. Ясно. Я начал произносить заученные слова, держа в голове мысли, описанные в расшифрованном тексте книги. Моя рука слилась с дополнительной конечностью, зовущейся маной. Перед глазами высветился текст. Его могу прочесть только я. Магия вырисовывалась в моем сознании. Как источник силы, я, герой щита, повелеваю. Расшифруй законы мироздания и защити сие. Фёстгард 1. Перед глазами появился указатель. Я попробовал выбрать целью себя. Меня окутало бледное свечение. Тогда я проверил статус. На части моих характеристик значились увеличенные показатели. Ао, похоже, у вас получилось. Тогда теперь я научу вас, как накладывать чары. Ювелир, совершенно проигнорировав мое изумление, принялся рассказывать. У меня, наконец-то, получилось использовать магию, а для него это словно пустяк какой-то. Далее я почерпнул из его лекции, как зачаровывать предметы. Зачарование драгоценного камня есть магическое управление тем, в какую сторону направить сокрытую внутри него силу.